Скромная свадьба. Патриарх был человеком осторожным. В России церковь во все времена старалась не ссориться с государством. Но этот случай был особенным. Признать наличие души у каких-то змееволосых пришельцев, окрестить их в православную веру и обвенчать президента с инопланетной королевой было делом неслыханным. «Ваше превосходительство», — сказал патриарх, выслушав просьбу президента, — «я готов пойти вам навстречу, но мне все же нужно лично убедиться в том, что пришельцы такие же люди, как мы, обладают разумом, имеют чувство сострадания и признают Христа. И еще эти змеи на голове. В этом есть что-то дьявольское, согласитесь». «Про змеи на голове я могу вас успокоить. Мне только что переслали доклад ученых-антропологов из Иркутского университета. Они провели полное обследование наших инопланетных друзей. Результаты оказались потрясающие. Генетические отличия между нами меньше, чем между кроманьольцами и неандертальцами. То есть мы можем вполне создать новую расу. И волосы у них точно такие же, как у людей. Но у них сложилась традиционная мода делать специальные прически. На голову надевают специальную наносеточку, и волосы заплетаются в змеевидные косички, реагирующие на настроение человека. Пришельцы рассказали, что эта традиция имеет очень глубокие корни. Их далекие предки почитали змееволосую богиню и звали эту богиню Медуза Горгона», — перебил президента патриарх. «Совершенно верно, ваше святейшество. Та самая Медуза Горгона, о которой слагали мифы древние греки. Этот факт объясняет наше генетическое родство. Когда-то мы были одним народом, но потом змееволосые отделились, ушли в другое измерение. А теперь настала пора вновь объединиться». «Что ж, это меняет дело. Осталось узнать, готовы ли они принять истинную веру. А мы сейчас у них сами об этом спросим. Через пару минут нас должна навестить госпожа Лорелея». Президент уже разговаривал со своей невестой по спутниковой связи. Он предложил змееволосой красавице доставить ее в Москву на самолете. Но та сказала, что может самостоятельно телепортироваться в любую точку Земли и готова лично навестить господина Доронина в удобное для него время. Время это наступило. Президент взял трубку телефона спецсвязи и сказал пару слов. Через минуту Лорелея вошла в дверь президентского кабинета. Доронин галантно отодвинул кресло от стола и предложил гостю сесть. «Дочь моя», — обратился к Лорелее патриарх, — «я не буду тратить наше время на светские разговоры, а только задам вам несколько вопросов. Вы готовы ответить на них искренне, от чистого сердца?» «Да, ваше святейшество, мне нечего от вас скрывать». Лорелея говорила по-русски совершенно чисто, без малейшего акцента. Президент довольно улыбнулся. «Верите ли вы в бессмертие души и посмертное воздание, дочь моя?» «Да, ваше святейшество». «Вы почитаете змееволосую богиню, каких-то других богов, или верите в единого бога?» «Змееволосую богиню верили наши далекие предки, и прически наши – просто дань культурной традиции. Я изучила ваши священные тексты и с некоторым удивлением обнаружила, что наша вера почти полностью совпадает с догматами православного христианства. Так что я и мои соплеменники готовы принять крещение». Лорелея говорила спокойно, она прямо смотрела в глаза патриарху. «Мне кажется, повезло», — подумал президент. «Красавица, да еще и умная, тактичная, настоящая первая леди». Венчание главы государства проходило очень скромно. В небольшой церкви на окраине Москвы собрались только личные друзья главы государства. Со стороны невесты участие в церемонии приняли три змееволосых пришельца. Это были братья Лорелии. Впрочем, после крещения она приняла имя Мария Сергеевна. Ее подвенечный наряд был изысканным и элегантным. Никаких глубоких декольте и провокационных вырезов, дешевых блестяшек и вычурных украшений. По православным традициям, невеста должна выглядеть нарядно, но скромно. А голову в церкви обязаны покрывать все женщины. Поэтому инопланетная прическа, которая так смущала российского патриарха, была скрыта под фатой с диадемой из жемчуга. Белоснежное платье в пол с пышной юбкой и длинным шлейфом, расшитое затейливыми узорами вологодских кружев, на стройной фигуре венчающейся рабы Божией Марии сидела безупречно. На следующий день состоялось еще 8 свадеб. Несколько российских министров и членов администрации президента женились на змееволосых красавицах. Сообщите о том, что завтра я выступлю с важным официальным обращением к народу России и мировому сообществу, приказал президент своему пресс-секретарю. А после выступления необходимо будет связаться с президентом США и председателем КНР. Пусть они за меня порадуются.